преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Понятия и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства – это предусмотренные нормами главы 29 Уголовного кодекса, статьи с 275 по 284. Общественно опасные деяния, совершенные с умыслом или по неосторожности, направленные против основ конституционного строя и безопасности государства. Родовой объект преступлений, предусмотренных разделом 10 Уголовного кодекса, государственная власть. Видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 29, являются основы конституционного строя и безопасности государства. В зависимости от непосредственного объекта их можно классифицировать на следующие виды. Преступления против основ безопасности государства. Государственная измена. Статья 275. Шпионаж. Статья 276. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Статья 278. Вооруженный мятеж. Статья 279. Диверсия. Статья 281. Разглашение государственной тайны. Статья 283. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Статья 284. Преступления против основ конституционного строя. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Статья 277. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 280. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Статья 282. Организация экстремистского сообщества. Статья 282.1. Организация деятельности экстремистской организации. Статья 282.2. Преступления против основ безопасности государства. Первое. Государственная измена. Статья 275 Уголовного кодекса. С объективной стороны преступление включает следующие деяния. Первое. Шпионаж. Второе. Выдача государственной тайны. Третье. Иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое, достигшее 16 лет лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. Согласно примечанию к статье 275, лицо освобождается от уголовной ответственности за государственную измену, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации, и в его действиях не содержится иного состава преступления. Второе. Шпионаж. Статья 276 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются сведения, составляющие государственную тайну, иные сведения, которые могут быть использованы в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, адресатом сведений, составляющих государственную тайну, выступают иностранное государство, иностранная организация, негосударственная, представители иностранного государства или иностранной организации, адресат иных сведений, иностранная разведка. Объективная сторона шпионажа включает следующие деяния. Первое. Передача, а также собирание, похищение или хранение сведений, составляющих государственную тайну. Второе. Передача или собирание иных сведений. Преступление имеет формальный состав. С субъективной стороны шпионаж характеризуется прямым умыслом. Собирание, похищение или хранение сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется с целью их передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям. Субъект – специальный, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства. Согласно примечанию к статье 275, лицо освобождается от уголовной ответственности за шпионаж, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации. В его действиях не содержится иного состава преступления. Третье. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Статья 278 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления образуют действия, направленные на: первое. Насильственный захват власти в нарушении Конституции Российской Федерации. Второе. Насильственное удержание власти в нарушении Конституции Российской Федерации. Третье. Насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Как отметил Верховный суд Российской Федерации по делу и других, если в нарушении Конституции Российской Федерации создана преступная организация для совершения действий, направленных на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а равно на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, то действия ее участников следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 210 и 278 Уголовного кодекса. Согласно примечанию к статье 275, лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации. В его действиях не содержится иного состава преступления. Четвертое. Вооруженный мятеж. Статья 279 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Организация вооруженного мятежа. Второе. Активное участие в вооруженном мятеже. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целями: свержение конституционного строя Российской Федерации, насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Субъект – общий. Пятое. Диверсия. Статья 281 Уголовного кодекса. Предметом преступления выступают предприятия, сооружения, пути и средства сообщения, средства связи, объекты жизнеобеспечения населения. Объективная сторона диверсии, предусмотренная частью 1 статьи 281, заключается в совершении. Первое. Взрыва. Второе. Поджога. Третье. Иных действий. Преступление имеет формальный состав. Состав опасности. Достаточно, чтобы действия виновного были направлены на разрушение или повреждение предмета преступления. Фактическое его разрушение или уничтожение лежит за рамками состава диверсии. Субъективная сторона диверсии характеризуется прямым умыслом. Обязательной является цель – подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Субъект – общий. Квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 281, имеет формально-материальный состав и предусматривает ответственность за диверсию а. совершенную организованной группой, б. повлекшую причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий. Особо квалифицированный состав преступления, часть 3 статьи 281, содержит материальный состав. Оно окончено с момента причинения смерти человеку. Субъективная сторона данного преступления характеризуется умыслом в отношении наступившего последствия. Шестое. Разглашение государственной тайны. Статья 283 Уголовного кодекса. Предмет преступления – сведения, составляющие государственную тайну. Объективную сторону образует разглашение указанных сведений, если они стали достоянием других лиц. Ответственность по статье 283 наступает при условии, что в действиях виновного нет признаков государственной измены. Статья 275 Уголовного кодекса. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – умысел или неосторожность. Субъект специальный. Им может быть лицо, которому государственная тайна была доверена, стало известно по службе или работе. Наступление тяжких последствий является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 283. Состав материальный. Субъективная сторона – неосторожность. Седьмое. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Статья 284 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются документы, содержащие государственную тайну, предметы, сведения о которых составляют государственную тайну. Объективную сторону преступления образует нарушение правил обращения с указанными документами и предметами, если это повлекло их утрату и наступление тяжких последствий. Состав преступления – материальный. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект – специальный. Лицо – имеющая доступ к государственной тайне. Преступление против основ конституционного строя государства. Первое. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Статья 277 Уголовного кодекса. Дополнительным непосредственным объектом является жизнь. Потерпевшими могут быть государственный деятель, общественный деятель. Их объединяет то обстоятельство, что они ведут государственную или иную политическую деятельность. С учетом этимологического содержания слова «деятель», государственным деятелем можно считать лицо, проявившее себя в какой-либо области деятельности органов государственной власти, органов законодательной, исполнительной и судебной власти, как на федеральном, общероссийском уровне, так и на уровне отдельного субъекта Российской Федерации. Соответственно, под общественным деятелем следует понимать лицо, проявившее себя в какой-либо области политической деятельности. К ним могут быть отнесены учредители, руководители, а также активные, видные члены официально зарегистрированных, действующих в соответствии с законодательством общественных организаций как федерального, так и местного, регионального значения. Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении пункта «Б» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса и статьи 277. В первой из названных норм потерпевшим является в частности лицо, осуществляющее служебную деятельность, а во второй – государственный деятель. По статье 105 Уголовного кодекса потерпевшим может быть признано также лицо, выполняющее общественный долг, а по статье 277 – общественный деятель. Очевидно, любой государственный деятель осуществляет служебную деятельность. Однако не каждое лицо, осуществляющее служебную деятельность, может считаться государственным деятелем. Точно так же не любое лицо, выполняющее общественный долг, может быть признано общественным деятелем, тогда как любой общественный деятель выполняет свой общественный долг. Посягательство на жизнь членов семьи и близких государственного или общественного деятеля не подпадает под действие статьи 277 и квалифицируется по соответствующим статьям главы 16 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в посягательстве на жизнь, подразумевающем: первое – убийство, второе – покушение на убийство. Преступление окончено с момента посягательства безотносительно к наступившим последствиям, то есть имеет формальный, усеченный состав. Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом. При покушении на убийство – прямым умыслом. Обязательным являются также цель, прекращение государственной иной политической деятельности потерпевшего, или мотив, месть за государственную или иную политическую деятельность потерпевшего. Субъект общий. Если преступление совершено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, оно привлекается к ответственности за убийство. Статья 105 Уголовного кодекса. Второе. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 280 Уголовного кодекса. Непосредственным объектом публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности должны быть признаны основы конституционного строя государства, закрепленные главой 1 Конституции Российской Федерации. Предметом рассматриваемого преступления могут быть экстремистские материалы, под которыми федеральный закон от 25 июля 2002 года номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности понимает: первое. Предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях. А. Призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо Б. Обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии. Второе. Публикации. А. Обосновывающие или оправдывающие национальное и или расовое превосходство. Либо Б. Оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Объективная сторона преступления заключается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно статье 1 вышеназванного закона, экстремистская деятельность, экстремизм, означает насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и право на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенные с насилием либо угрозой его применения, совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте Е, части 1 статьи 63 Уголовного кодекса, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, публичные призывы к осуществлению указанных деяний, либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, публичное, заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей, деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением, организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению, финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. Призывы следует понимать как обращение, преследующее цель побуждения людей к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно закону, наказуемы только публичные призывы, то есть призывы, сделанные открыто в присутствии публики. Преступление, предусмотренное статьей 280, имеет формальный состав. Оно считается оконченным с начала призывов безотносительно к тому, осуществил ли под их влиянием кто-либо экстремистскую деятельность. Фактически, учитывая повышенную общественную опасность данного преступления, законодатель перенес момент его окончания на стадию приготовления. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Публичные призывы с использованием средств массовой информации образуют квалифицированный состав. Часть 2 статьи 280. Под средством массовой информации, согласно закону Российской Федерации от 27 декабря 1991 года, номер 2124-1, о средствах массовой информации, понимается периодическое печатное издание, радио, теле- и видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации. А под массовой информацией предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Третье. Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Статья 282. Потерпевшего, потерпевших, закон выделяет по следующим признакам. Пол, раса, национальность, язык, происхождение, отношение к религии, принадлежность какой-либо социальной группе. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282, заключается в совершении действий, направленных на: первое — возбуждение ненависти либо вражды; второе — унижение достоинства человека либо группы лиц. Дополнительными объектами могут быть: честь и достоинство, часть 1 статьи 282. Здоровье, пункт А, части 2 статьи 282. Государственная власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Интересы службы в коммерческих и иных организациях, пункт Б, части 2. Для наступления ответственности по статье 282 требуется дополнительное условие, а именно, чтобы предусмотренные ею действия были совершены: первое — публично, или второе — с использованием средств массовой информации. Указанные действия совершаются по одному или нескольким из вышеперечисленных признаков потерпевшего, потерпевших. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Субъектом квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 282, является лицо, использовавшее при его совершении свое служебное положение. Кроме того, признаками данного состава преступления являются применение насилия или угроза его применения, а также совершение преступления организованной группой. Четвертое. организация экстремистского сообщества. Статья 282.1 Уголовного кодекса. Основным непосредственным объектом организации экстремистского сообщества являются основы конституционного строя государства. К положениям, составляющим данные основы, относится в частности норма о запрете создания и деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Часть 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации. Дополнительным непосредственным объектом могут быть общественные отношения, интересы, охраняемые от конкретных преступлений экстремистской направленности. Части 1 и 2 статьи 282.1. Государственная власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Интересы службы в коммерческих и иных организациях. Часть 3 статьи 282.1. Субъективная сторона основного состава преступления, предусмотренного частью 1, характеризуется следующими действиями. Первое. Создание экстремистского сообщества. Второе. Руководство экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями. Третье. Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества. Экстремистское сообщество – это организованная группа лиц, созданная для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности. Под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса и пунктом Е части 1 статьи 63 Уголовного кодекса. Примечание 2 к статье 282.1. Состав преступления, предусмотренного статьей 282.1, является формальным. С учетом степени опасности преступления, момент его окончания перенесен на более раннюю стадию, стадию приготовления. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества осуществляется в целях разработки планов и или условий для совершения преступлений экстремистской направленности. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Создатель экстремистского сообщества, руководитель экстремистского сообщества, руководитель части экстремистского сообщества или входящих в экстремистское сообщество структурных подразделений. Создатель объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений единого экстремистского сообщества. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 выражается участие в экстремистском сообществе. Вид состава формальный. Субъект – общий. Участник – член экстремистского сообщества. Если участие в экстремистском сообществе прекращено добровольно и в действиях виновного нет иного состава преступления, оно освобождается от уголовной ответственности. Примечание к статье 282.1. Субъект квалифицированного состава преступления, часть 3 статьи 282.1. Специальный. Лицо, использовавшее при совершении деяний, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 282.1, свое служебное положение. Им может быть как должностное лицо, в том числе представитель власти, так и иное лицо, государственный служащий, служащий органов местного самоуправления, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Использование служебного положения может иметь место в процессе. Создание экстремистского сообщества, руководство таким сообществом, его частью или входящими в него структурными подразделениями. Или создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества. Участие в экстремистском сообществе. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его деяниях не содержится иного состава преступления. Примечание 1 к статье 282.1. 5. Организация деятельности экстремистской организации. Статья 282.2 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2, заключается в организации деятельности общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, экстремистской организации. Вид состава формальный. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект общий, лицо, организовавшее деятельность организации, подлежащее решениям суда ликвидации или запрету в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Участие в деятельности организации, запрещенной или ликвидированной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности, является признаком объективной стороны преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2. Вид состава преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления общий, лицо, участвующее в деятельности запрещенной или ликвидированной судом организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности указанной организации, освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержит иного состава преступления. Примечание к статье 282.2.